Глава 16. Евгения. «Жень, какой фильм хочешь посмотреть?» — спрашивает Дима, стоя рядышком со мной у афиши в кинотеатре. «Может, фантастику?» «Думаешь, хочешь увидеть драконов, эльфов и кто там еще?» «Да, почему бы и нет? А ты вот что хочешь?» И выжидающе смотрю на мужчину, который с задумчивым видом изучает фильмы. Как я и хотела, на наше очередное свидание я позвала Дмитрия в кино. Сказать, что мужчина был удивлен, это ничего не сказать. А когда я заявила, что мы идем в общий зал, где будет более 100 человек, он и вовсе скривился. Даже предложил мне выкупить зал для двоих, но я отказалась. Как можно смотреть фильм в кинотеатре вдвоем? Это ведь так скучно. Нет этого общего адреналина и переживаний. А как здорово, когда весь зал смеется. Да я буквально заряжаюсь этой энергией, а тут двое. Возможно, такой вариант был бы романтичным, но мы-то встречались всего второй раз, а значит, просто смотрели бы фильм в пустом зале. Может, пойдем на боевик? Если честно, я не фанат всего этого волшебного. И с каким-то отвращением смотрит на афишу фильма, на который хотела пойти я. Ладно, мне не принципиально. К тому же я не думаю, что фильм сможет показать мне хотя бы малую часть того, что я видела в ином мире. Даже не верится, что он волшебный. «Хорошо, пошли на боевик». Соглашаюсь, и Дима тут же улыбается. Так как фильм был популярным, а до сеанса оставалось всего 10 минут, места нам достались не лучшие. Предпоследний ряд и самые крайние кресла. Мой спутник скривился, но все же взял билеты. Пока он расплачивался, я успела купить большую колу и попкорн. Что за просмотр фильма без этой малости? Жуя солоноватые хлопья, подхожу к мужчине, который огромными глазами смотрит на мое большое ведерко. «Ты ведь в курсе, что это вредная пища?» «Что?» «Допустим». «Женя, прости, но у меня режим». Выдает как-то натянуто, и я понимаю, что он врет. Вот просто нагло. Но ладно, мне больше достанется. «Ничего страшного, я и сама все съем. Пойдем, а то скоро начнется». Пока мы шли к своим местам, преодолевая огромную очередь, я невольно изучала Дмитрия. Он странно смотрелся в своем идеальном костюме в этом месте. Я же в джинсах и в шелковом топике выглядела как все. И опять не очень хорошие мысли закрутились в голове. Как ни странно, фильм мне понравился. Интересный сюжет, динамичная картина. Казалось, все супер, но у нас же свидание. Как так получилось, что за 2 часа меня ни разу не обняли, и даже за руку не взяли. Хмуро смотрю на Диму, который, кажется, ничего и не замечает. Он, наоборот, радостно рассказывает о картине. «А, хорошо сняли. Стрельба, погоня, а эти взрывы. Супер. Не зря парни хвалили». «Да, было интересно». Произношу натянуто и иду следом на выход. «Если честно, не думала, что все будет так увлекательно. Куда дальше?» «И почему в его голосе я слышу детскую радость?» Я словно на прогулке с маленьким ребенком, а не с мужчиной. Тут на 2-м этаже есть бистро. Пойдем перекусим. Какие у него стали огромные глаза. Жень, я же говорил, у меня режим. Давай лучше в ресторан сходим. Это он так откосить от вредной пищи хочет? Ну уж нет, я не собираюсь отказываться от газировки и фри лишь из-за того, что мой потенциальный будущий мужчина сидит на диете. «Пошли в кафе, там есть салаты». Предлагаю альтернативу, и да, он соглашается. Киваю на лифт и наблюдаю, как Дима идет туда, словно забыв обо мне. «У нас точно свидание?» Назло мужчине заказываю пиццу, картошку фри, колу и 3 шарика мороженого. Он же, в свою очередь, заказывает салат и шашлык. Ну да, без мяса никуда. Сидим и молча ждем заказ. Что-то с общением у нас не клеится. Да, когда он забирал меня из дома, за всю поездку мы так и не произнесли ни слова. Тут у Димы звенит телефон, и он, извинившись, уходит, чтобы ответить. Я же со скучающим лицом откидываюсь на спинку дивана. Тоска. Вот была бы я сейчас с Диваром, точно что-нибудь занимательное случилось бы. Интересно, у них экзамены кончились? И чего я опять думаю об этом умнике? Почему опять? Так я все утро была мыслями в другом мире и чудом не опоздала на свидание. Хорошо, что Дима позвонил и сказал, что приедет через час. Я опять, как метеор, бегала по квартире и собиралась. Прости, с работы звонили. Вдруг произносит Дмитрий, садясь на свое место. «Ничего страшного. Я понимаю, что такое работа и как важно отвечать на звонки». «Ты чудо!» «А то!» Мужчина обаятельно улыбается, а потом, наконец-то, протягивает руку и берет мою ладошку в свою. Сжимаю его пальцы, но недолго, так как официант именно сейчас решает принести блюдо. Эх. Мой спутник берет вилку и нож и начинает медленно поедать свой салат, при этом удивленно смотря, как я беру кусочек пиццы руками. Есть у меня подруги, которые едят пиццу вилками, но там без слез не взглянешь. Один кусочек пилят не менее минуты, а потом еле в рот засовывают, теряя по пути начинку. Нет, руками вкуснее. Поедая кусочек за кусочком и облизывая пальчики от сока, замечаю, что мужчина с каким-то голодом смотрит на меня. Неужели я так аппетитно кусаю пиццу? Глаза у него расширены, язык то и дело касается нижней губы. Сажусь в привлекательную позу, облизываю эротично сок, оставшийся на губах, и обольстительно смотрю на мужчину, который, кажется, начинает тяжелее дышать. «Женя», — неожиданно говорит он, убирая свои приборы и подсаживаясь ко мне. «Да?» — отвечаю томно, наклоняясь к нему и выгибаясь так, чтобы показать свое глубокое декольте. «Нужно закрепить материал». «Женя, я хочу. Я хочу». Шепчу и ожидаю поцелуя, так как мы почти касаемся друг друга. Да и я вижу, что мужчина на пределе. «Ты не против?» «Нет, конечно. И чего он такой робкий?» «Спасибо». Радостно благодарит, а потом берет с моей тарелки пиццу и с аппетитом ее ест. «Ты не представляешь, как давно я хотел поесть ее. Но тренер вечно твердит про правильное питание. Но ничего, пробегу пару лишних кругов. Можно я у тебя и фри возьму?» «Конечно». Только я успеваю сказать, как он чуть ли не набрасывается на него. «Обалдеть. И что это за свидание?» Подпираю лицо руками и попиваю газировку, наблюдая, как бедный мужик слетает с катушек. «Почему слетает?» «Так он и мое мороженое умял!» «Пожалуй, пробегу 4 круга». «Боже, как вкусно!» «М-да...» Произношу тихо и решаюсь поесть шашлык, про который, кажется, забыли. В кафе мы проводим почти час, и мне успевают рассказать о спорте даже больше, чем я хотела бы узнать. Как часто нужно заниматься, что есть, какие упражнения делать. А по Диме не скажешь, что он такой ярый спортсмен. И черт, его фигура в разы уступает фигурам Дивара и его друзей. Там прям подтянутые тела, игра мышц, мощь. А тут... Кажется, я начинаю замечать все больше минусов в своем идеальном мужчине. Так, стоп, тормозим. Нам просто нужно притереться, узнать друг друга получше. Мне не нужен парень из снов, я хочу реального. Того, кого можно потрогать. Хотя трогать тут особо нечего, ну хоть пообщаться тогда, хотя... В основном говорит только Дима, я же молча киваю и делаю вид, что мне очень интересно. Темы скучные и ничего общего. Мы такие разные, хоть и из одного мира. Да как так?